Глава 4. Найди орудие преступления. «Детектив, произошло ограбление. Немедленно приезжайте!» Младший полицейский Пак позвонил детективу О Юджин в субботу около 20:00 вечера, когда она была в кинотеатре. Было бы обидно, окажись она на свидании с парнем, но в жизни детектива Юджин случилось кое-что другое. Ей пришлось выполнять роль сопровождающего и водителя для Торрена и его друзей, которые упросили ее отвезти их на премьеру нового мультфильма. Когда детектив сказала, что ей нужно срочно уйти, дети единодушно приняли решение отправиться вместе с ней. «А вы могли бы и досмотреть мультик?» — сокрушалась Юджин. «Я бы позвонила маме Торрена, и она вас забрала». «Мы все равно хотели уйти», — радостно доложила Хэри. «Вот как?» — удивилась Юджин. «А говорили, что вам нравится этот мультик?» «С Торреном и Тенгу все ясно. Не думала, что и вы интересуетесь происшествиями». «Это не из-за происшествия», — удивил детектива Торрен. «Из-за тебя было так стыдно, что мы решили уйти». «Я слишком громко ответила по телефону?» — предположила Юджин. «Стоит мне услышать о происшествии, как я начинаю волноваться. Такова судьба детектива. Он не может расслабиться ни на минуту». «Дело не в этом», — остановил ее Торрен. «Ты так громко храпела, что мы чуть со стыда не сгорели. Даже если бы не звонок, мы думали сами разбудить тебя и уйти». «Быть не может!» — возмутилась Юджин. «Я никогда в жизни не храпела. Где доказательства?» «Смотри вперед, тетя!» В страхе завопил Торрен. В это время с заднего сиденья раздался спокойный голос Тенгу. «Так что там случилось?» «Уличное ограбление». Как ни в чем не бывало, улыбаясь, ответила ему Юджин. «Ребята, вы должны вести себя тихо». На месте преступления их ждал коллега Юджин, полицейский Пак, который встретил ее словами. «Детектив, как вы быстро?» «Была неподалеку», — ответила Юджин. «Медики доставили пострадавшего в больницу», — продолжил доклад Пак. «Подозрение на серьезное сотрясение мозга». «Травма серьезная», — подтвердила Юджин. «Рассказывайте». Преступление случилось в пустынном переулке за большим многоквартирным зданием. На первом этаже располагается несколько магазинов, но в его задней части почти нет уличных фонарей, и ночью там темно. Пострадавший Пак Сонгу, офисный работник 40 лет, потерял сознание после удара по затылку. Преступник забрал его бумажник и скрылся. Но, к счастью, нашелся свидетель Ли Чхан Сок, 32 года. Его офис располагается на 10 этаже здания. Он случайно выглянул из окна и все видел. Он говорит, что мужчина в черной толстовке и бейсболке шел по улице за Пак Сонгу, последовал за ним в переулок, а затем ударил по затылку чем-то длинным. Потом он обыскал карманы потерявшего сознание Пак Сонгу, что-то забрал и сбежал. Есть еще один свидетель — Ким Юньон, 35 лет, живет на 2-м этаже. Она сказала, что была дома, когда снаружи раздался звук удара. Поэтому она открыла окно, но затем услышала торопливые шаги, как будто кто-то убегал. «Но в показаниях Ким Юньон есть кое-что необычное», — заметил офицер. «После звука удара она услышала шипение, как будто кто-то распылил спрей». В остальном ее слова почти полностью совпадают с показаниями Ли Чхан Сока. «Спрей». Это Ли Чхан Сок заявил о случившемся в полицию. Он сказал о черной толстовке и бейсболке. Поэтому полицейским на машине удалось немедленно задержать попытавшегося сбежать подозреваемого. Подозреваемый, 20-летний Кан Джи Сон, был одет в черную толстовку с капюшоном и бейсболку. В результате расследования в его сумке был обнаружен бумажник Пак Сон Гу. «Так ведь у нас есть все доказательства. В чем тогда проблема?» Подозреваемый категорически отрицает, что совершил преступление. Говорит, что увидел лежащего человека, решил, что тот пьян, поэтому забрал у него из заднего кармана бумажник. О его травмах он не знал. А еще орудие преступления, которое упомянул Ли Чхан Сок. Он сказал, что это был длинный предмет, но мы не смогли найти ничего похожего. От места преступления до места поимки Кан Джи Сона не так далеко. Поэтому мы обыскали все вокруг, но не нашли ничего подходящего. «Вот как? Позовите свидетеля Ли Чхан Сока, расспрошу его сама». Пока Пак ходил за свидетелем, детектив начала осматривать место происшествия. Ребята тоже внимательно оглядели землю, где недавно лежал пострадавший. Один из отвечающих за порядок офицеров увидел детей и хотел их выгнать, но детектив Юджин сказала, что все в порядке, и тот успокоился. Как и сказал полицейский Пак, на месте происшествия не обнаружилось ничего, что можно было бы использовать в качестве орудия преступления. Это был переулок, но он был довольно чистым, за исключением небольшого количества мусора, который тут же заметил Торрен. Окурки, пакеты от печенья, пивные банки и так далее. «Торрен, зачем ты подбираешь мусор?» — поинтересовалась Хэри. «Что-то из этого может быть доказательством», — ответил ей Торрен и поинтересовался у Юджин. «Тетя, как насчет того, чтобы сделать тест ДНК на этом окурке? Может быть, удастся обнаружить ДНК Канджисона?» «Мы знаем, что Канджисон здесь проходил. Какая разница, будет на этом окурке его ДНК или нет?» Пожала плечами Юджин. «Верно», — задумался Торрен. «Значит, проверять отпечатки пальцев на пакетах и пивных банках тоже бесполезно?» «Конечно», — подтвердила Юджин. «А эту банку колы не открывали?» — продолжал свои изыскания Торрен. «Нет, она помятая. Лопнула сбоку, и кола вытекла». «Ах», — вздохнула разочарованно Юджин. «Что ж, я все равно не ожидала, что вы мне поможете». Но тут она обратила внимание на Тенгу, стоявшего в задумчивости в стороне. «О, Тенгу!» — обрадовалась детектив. «А ты что-то понял?» Но тут она услышала, как Тенгу сказал Хэри. «Надо было взять из кинотеатра карамельный попкорн. Но детектив так спешила, что мы его забыли». «Ну вот, Тенгу, и ты туда же», — разочарованно подумала Юджин. Лич Хансок оказался крупным мужчиной в очках. «Вы сказали, что преступник ударил жертву длинным предметом, верно? А вы видели, что он сделал с орудием преступления? Выкинул его? Может быть, унес с собой?» В ответ на вопрос детектива Лич Хансок замялся. «На самом деле этого я не видел. Я так испугался, что сразу же бросился звонить в полицию». «Другая свидетельница говорит, что слышала что-то похожее на звук спрея. Вы не видели ничего такого?» «Как знать, не уверен. Послушайте, я уже рассказал все другому детективу. Могу ли я уйти?» Похоже, Лич Хансок чувствовал себя некомфортно, оказавшись втянутым в происшествие с ограблением. Тенгу молча слушал, а потом со спокойным лицом задал вопрос. «Почему вы в такое время выглядывали из окна?» «У меня есть привычка в конце дня наслаждаться колой, стоя у окна», — объяснил Лич Хансок. Когда Лич Хансок ушел, Хэри сказала. «Может быть, он не разглядел? Было темно, 10-й этаж достаточно высоко, поэтому внизу ничего не видно. Может быть, его ударили не длинным предметом, а камнем или чем-то похожим?» «Поэтому я тоже внимательно все оглядел, но не нашел никаких подходящих камней», — ответил Торрен, прежде чем детектив успел открыть рот. «В сумке Канджисона мы обнаружили лак для волос», — сказал неожиданно появившийся Пак. «Может, он брызнул лаком жертве в глаза, чтобы лишить ее зрения, а затем сбил с ног?» «Пострадавший упал и ударился головой о землю». Детектив ненадолго задумалась, а затем ответила. «Так можно получить сотрясение мозга, но проломить череп?» «А что, если преступник сильно толкнул жертву на землю?» «Разве удар не был первым, а уже после него спрей?» — уточнил Тенгу. «Порядок не совпадает». «Вот как?» — протянул Пак. «Но именно Канджисон — самый вероятный подозреваемый, верно? Я уверен, что он врет». «Погодите!» — остановила всех Юджин. «Тут что-то странное. Мы ведь до сих пор не обнаружили орудие преступления. Пак Сонгу получил серьезные травмы. Ему ведь череп проломило», — рассуждала она. «Чем же преступник это сделал? Для этого нужно совсем непростое орудие». «Чем же преступник это сделал?» — спросила она, обращаясь ко всем присутствующим. «Так, для начала я еще раз осмотрю все вокруг». Детектив с ребятами проследовали по пути Канджисона, осматривая все вокруг. Но так и не обнаружили ни одного предмета, который мог бы послужить орудием преступления. «Да, удивительно. Единственное, что тут есть, — это электрические столбы. Но не мог же преступник выдернуть один из них и ударить?» Когда Торрен пробормотал эти слова, глядя на электрический столб, Мион возразила. «Разве можно выдернуть столб? Скорее уж он сам упал и ударил жертву по голове». «Разве это возможно?» «Ты первый сказала невозможно». Тенгу, слушая перепалку Мион и Торрена, пробормотал себе под нос. «Электрический столб упал...» «Ребята говорят ерунду! Зачем воспринимать их слова так серьезно?» — улыбнулась ему Хэри. «Нет, кое-что навело меня на мысль». После этих слов глаза детектива Юджин загорелись. И она перевела на Тенгу полное ожидание взгляд. Мион и Торрен тоже прекратили спорить и посмотрели на друга. Но он сказал совсем не то, что они ожидали услышать. «Где точно ты нашел ту банку колы?» — спросил Тенгу у Торрена. «Ну...» — пытаясь вспомнить, протянул Торрен. «Она была довольно далеко от того места, где жертва лежала без сознания. Наверное, где-то здесь», — указал он на тротуар. Тенгу включил фонарик и осветил обозначенное место. Потом опустился на колени и принялся тщательно осматривать тротуар. Остальные ждали. «Что задумал Тенгу?» — тихонько спросила Хэри у Торрена. «Кто знает?» — откликнулся тот. «Он всегда до мурашек меня доводит, когда заявляет. Я знаю, что случилось. Но сильнее всего меня пугает, что он не обычный человек, а Токяби», — подумал Торрен уже про себя. В это время Тенгу воскликнул. «Тут мокро!» — и радостно продолжил. «Я знаю, что случилось! Каким орудием атаковали Пак Сонгу и почему был шипящий звук?» «И знаешь, что преступник сделал с орудием?» — удивлённо и с недоверием уточнила Юджин. «Да, если быть точнее...» — заговорил Тенгу. «Он ничего с ним не делал!» Решение — дело. Электрический столб упал и ударил жертву по голове. Торрен и Мион говорили полную чепуху, но именно она натолкнула меня на мысль. «Почему падает электрический столб? Важен не сам столб, а то, что он упал. Почему предмет, который кто-то опрокинул, падает на пол? А еще, если мы не успеваем что-то поймать в воздухе, почему этот предмет тоже оказывается на Земле? Из-за гравитации! Однако есть и другой способ набрать большую силу. Конечно, с помощью гравитации. Даже сравнительно небольшие и легкие предметы, падая с высоты, получают большую силу из-за ускорения свободного падения. На месте преступления такой предмет был — банка колы. Она была полной, а значит, имела большую силу за счет ускорения, которое получила при падении с высоты 10-го этажа. Свидетельница Ким Юньон сказала, что слышала «пш», похожий на звук распыляемого спрея, верно? Он раздался, когда банка ударилась о землю и лопнула, выпуская углекислый газ. Земля вокруг была мокрой, что доказывает, что после падения прошло совсем немного времени. Так кто же уронил банку колы с высоты? Конечно, Ли Чхан Сок, который наслаждался напитком у окна. С такой высоты невозможно прицелиться и попасть в кого-то специально. Вероятно, он уронил банку случайно. Банка попала по голове Пак Сонгу, который шел по переулку, и нанесла ему такие серьезные травмы, что он даже потерял сознание. Ли Чхан Сок, который испугался, что навредил другому человеку, увидел, как Кан Чжи Сон крадет у жертвы бумажник, и решил свалить все на него. Научный доклад Торрена. Гравитация — это сила, с которой Земля притягивает объекты к своему центру. Поспевшие яблоки падают с ветвей на землю, водопад льется с более высокого места на более низкое. Как бы высоко ни прыгнул спортсмен, в конце концов он оказывается на земле. Причина, по которой объекты падают вниз, состоит в том, что у Земли есть сила притягивать их, то есть гравитация. Свободное падение — это состояние, когда объект, который был в покое на определенной высоте, падает под действием силы тяжести. Если скинуть мяч с высотного здания и каждую секунду делать снимок, расстояние, на которое он падает, будет увеличиваться по мере приближения к Земле. Если расстояние, пройденное за одинаковое время, увеличивается, значит, растет скорость. И наоборот, если бросить мяч вверх, его скорость постепенно уменьшится. Движение, при котором скорость увеличивается или уменьшается на одинаковую величину, называется движением с постоянным ускорением. Свободное падение Типичный пример такого движения. «Да, да, это был я!» Сразу сознался Ли Чхан Сок. «Но я уронил банку случайно, честно! И тот человек, на которого она упала, от удара потерял сознание. Я запаниковал, а затем увидел, как другой человек достал у него из кармана бумажник и решил свалить все на него». Прошла неделя. Детектив Юджин с ребятами опять пошли в кинотеатр. Перед сеансом они вспоминали последние события. «Надо же! Такая мелочь может стать опасным оружием!» Снова удивилась Хэри. «Можно получить серьезные травмы от камня, брошенного ребенком из окна многоэтажки», — наставительно проговорила Юджин. «Не делайте так!» «Что ж, Тенгу заслужил сегодня много попкорна!» — посмеиваясь, сказала Юджин, вручая тому огромную порцию. «Только следите, чтобы я не храпела!» Но уже через час в кинотеатре раздался храп Юджин.